Обо всем этом я и буду писать, — думал Леонтьев, — о нашей земле, ее заботах, богатстве и красоте, о лесах и пастбищах, о тружениках, что живут на этой земле, о простой и значительной жизни народа. «Головы!» — внезапно крикнул Баулин. Анфиса быстро наклонила голову и услышала, как обмахнула весь кузов густая листва. Листья растрепали, и волосы тотчас в лицо повеяло живительным холодком. «Вот и лес!» — сказал Баулин. «Анфиса!» — крикнула Тата. «Смотри, что делается! Пригоршни солнечных пятен бежали по лицу». Анфиса встала, схватилась за крышу кабинки. Дорога шла вверх среди столетних сосен. Подножия их прятались в кустарнике, а вершины качались среди облаков и ветра. И от того, что дорога поднималась по увалу, и лес становился все выше и выше, Анфисе казалось, что они точно в сказке. Несутся, летят в неизведанную страну. «Как здорово! Ой, как здорово!» — восхищалась Тата. Анфиса наклонилась к окну кабинки и прокричала. «Хорошо, Сергей Иванович!» Леонтьев улыбнулся и показал глазами на лес. Он делался все гуще. Солнечные лучи падали на цветущий подлесок, на его словно роящуюся листву. На перевале машина остановилась около деревянной пожарной вышки. «Перекур», — сказал шофер, — «мотор греется». Баулин предложил подняться на вышку, чтобы оттуда посмотреть на леса. Он предупредил, что, поднимаясь по сквозным деревянным лестницам, нельзя смотреть вниз, а только на ступеньку перед собой. Вышка была не меньше 30 метров, выше самой высокой сосны. Баулин полез первым, за ним Леонтьев, позади девушки. Анфиса поднималась вслед за Татой, и чувство растворения в потоках воздуха, возникшее еще в машине, не оставляло ее сейчас. Ветерок обдувал платье, ноги, все ее тело, и оно, казалось, теряло вес, дышало свежим теплом. Вершины сосен покачивались теперь совсем рядом. До их блестящей хвои можно было дотянуться рукой. На одной из вершин суетилась, стараясь спрятаться от человеческих глаз, рыжая белка. На стволе сидел пестрый дятел. Он недовольно посмотрел на Анфису, будто спрашивал, что ей здесь нужно. Потом перебежал по стволу повыше и с размаху ударил клювом по коре. На самом краю тонких веток вертелись синицы. На верхней площадке вышки их встретил объездчик, веснушчатый, с русой квадратной бородой. На шее у него висел на ремешке бинокль. К дощатому столу была приколота кнопками карта лесного района. Тут же стояли кувшин с молоком, берестяная кошелка с малиной, и на платке лежали коржи из ржаной муки. «Угощайтесь», — предложил объездчик. «Малина наша, лесная». «Спасибо, потом», — торопливо ответила Тата. «Сначала посмотрим». Она подошла к перилам вышки, села на нестроганный пол, обхватила руками колени и замерла. До самого дальнего края земли, то поднимаясь на взгорья, то уходя в низины, где, должно быть, протекали речушки, важно шумел девственный лес. Анфиса села рядом с Татой. Океан хвой колыхался вокруг, парили ястребы, И нет конца лесам сосновым, — неожиданно сказал Леонтьев. Но не то я выбрал себе занятие. Мне объездчиком быть, лесовиком. Объездчик засмеялся, а Баулин тотчас сказал: — Ну что ж, пожалуйста, у нас временно есть свободное место. — На 9-м кордоне, — подсказал объездчик. — За место Прохора Стерлигова. Он на операцию лег. Только там, на кордоне, глухомань, болото. — А что? — ответил Леонтьев. — Пожалуй, сговоримся. — Сговоримся, — согласился Баулин. Анфиса думала о Коле. Через год он окончит лесной институт и будет работать в таких вот местах. И, может быть, она... Анфиса покраснела. Что она? Выйдет за него замуж? Во всяком случае, она будет ему завидовать. Любит ли она его? Она не знала этого. Ей было только грустно, что Коля не сидит сейчас рядом с ней и не видит всей этой красоты. Это была жгучая грусть, отравленная сознанием, что даже если она попадет когда-нибудь с Колей в эти места, то все равно день будет, может быть, и прекрасный, но уже не этот, а совсем другой. И этот день ничем нельзя остановить, вернуть, пережить сначала. Шофер закричал снизу, что пора ехать. Объездчик заставил девушек взять на дорогу по ржаному коржу. Коржи были пригорелые, но необыкновенно вкусные. Лесничество стояло на большой поляне на берегу реки. Течения в реке не было, и казалось, что темная ее вода остановилась и чего-то ждет. Баулин повел Анфису и Тату в комнату Марии Трофимовне. На самом деле это была вовсе не комната, а отдельный домик в одну комнату. Она была такой чистой, будто ее только что прострогали рубанком. Внутри пахло стружками. Анфиса и Тата сбегали к колодцу, умылись, поливая друг другу на руки. Тотчас к колодцу подошла строгая, курносая девочка с куклой, уложенной в котомку, и долго рассматривала Анфису и Тату. Потом, подумав, спросила: «У вас мыло земляничное или детское?» «Детское», — ответила Тата. «Дадите умыться?» «Бери, мойся!» Девочка тотчас положила куклу на бревно, шустро засучила рукава рубашонки и так ловко намылила все лицо, такую развела на нем пышную пену, что вся ее голова заиграла от солнца радужным блеском. «Вот это девочка!» — засмеялась Тата. А девочка, не смущаясь, с азартом плескала себе в лицо колодезной водой, фыркала и отплевывалась. «Эй, Манька!» — раздался издали сердитый женский голос. «Утрись сейчас же, безобразница! Чего еще выдумала?» «Сейчас, маменька!» — пискнула в ответ Манька. С ее счастливого красного и мокрого лица крупными каплями сбегала вода. «Вот спасибо!» — поблагодарила она, крепко вытерлась, подобрала куклу и ушла. «Слушай, Анфис, — сказала Тата, все еще смеясь, — что кругом за прелесть? Умирать не надо!» В комнате у Марии Трофимовны, где девушки приводили себя в порядок, над столом висел портрет Чайковского, а под ним фотография крестьянской избы. На скамейке около избы сидела старуха, очень стройная, с красивыми большими глазами, повязанная черным платком. Анфиса почему-то подумала, что фотография этой старухи висит рядом с Чайковским неспроста. За обедом у Баулина Анфиса спросила его, кто такая Марья Трофимовна и что означают эти два портрета – Чайковского и красивой старухи, висящей рядом в ее комнате. «Мария Трофимовна? Лаборантка в нашем лесничестве», – ответил Баулин. «А вы, оказывается, проницательная девушка». Сразу догадались, что тут кроется тайна. Да, собственно, тайны-то никакой нет. Эта старуха – мать Марии Трофимовны, Аграфена Тихоновна Самойлова, тверская крестьянка. Мария Трофимовна вся в нее. И глаза такие же, да и строгость, как она сама говорит, у нее материнская –